Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 71. Воспользоваться их слабостью. «Шэцзянь, сука!» Мотуо гневно заорал. Он с неистовым ревом метнулся на центр арены. «Ты убил Можана и уничтожил будущее клана Мо! Я похороню тебя рядом с ним!» Смерть Можана спровоцировала его. Мотуо уже не заботило то, что турнир еще идет. Он сразу же метнулся в сторону клана Ши. Как только Мотуо начал действовать, все воины клана Мо встали и набросились на клан Ши. «Мотуо, из-за тебя два моих внука покалечены!» Гневно закричал Шэцзян. Он помчался в сторону Мотуо и с презрением сказал: «Ты радовался, когда выигрывал. Но стоило тебе проиграть, как ты тут же взбесился. Хп-ту! Не можешь позволить себе проиграть, не участвуй в турнире боевых искусств!» «Успокоились все!» Хайбэ Минг стал суровым выражением лица. Внезапно от его тела начал исходить холодный воздух. Вокруг арены стало неимоверно холодно. «Стоять!» – сказал Мотуо своим воинам. Он не хотел останавливаться, но под холодным взглядом Мотуо вернулись на свои места. «Шэцзян, осмелишься ли ты сразиться со мной один на один?» Как только воины клана Мо сели на свои места, Мотуо заорал на всю арену. «Вау, серьезно? Вот это будет шоу! Битва между двумя главами кланов! Не зря я 1000 километров сюда перся!» Толпа пришла в восторг и смотрела на Шэцзяня в ожидании ответа. «Почему бы и нет?» – усмехнулся Шэцзянь и вышел на центр арены. Он посмотрел на Шайбэ Минга и сказал: «Глава клана Бэй Минг, у меня с Мотуо будет равный бой. Это вроде не противоречит правилам турнира». Шайбэ Минг, нахмурившись, стоял, источая холодный воздух. Затем он медленно сел и, качая головой, сказал: «И почему вы хотите драться?» «Ну да ладно. Останавливать вас не буду. Только держите себя в руках и не покалечьте зрителей». Шиян беззаботно сидел на своем месте. Видя вышедшего на арену Шэцзяня, Шиян нахмурился. Он знал, что легко все не закончится. И в этот момент, когда эти двое собирались начать сражение, весь город задрожал. Вдалеке каменная башня туманного павильона рухнула. Над развалинами башни в небе возвышался силуэт женщины, одетый в черный плащ и бамбуковую шляпу. Это была сногсшибательная женщина. Она была словно богиня. Ее руки находились выше головы, будто она держала что-то. Облака над ней странно закружились. Из облаков образовался столб света и выстрелил прямо в руки женщине. Земля затряслась под ногами этой женщины. Воины, сидящие на трибунах арены, были в километре от нее, но ясно могли почувствовать ее ужасающую силу. Луч энергии выстрелил из ее тела. «Небесная сфера! Кто эта женщина? Такая мощь! Что происходит? В городе есть еще один воин небесной сферы?» Взгляды воинов были направлены на эту женщину. Все забыли о Шэцзяне и Мотуо. В лучах солнца женщина с прекрасным телом поднимала руки в небо. Внезапно в небе появилась огромная сияющая рука, размером с гору. Под гигантской рукой появилась черная точка, которая медленно увеличивалась в размерах. Постепенно эта точка начала приобретать форму человека. Гигантская рука полетела вниз с ужасающей скоростью. Силуэт человека, сформированный из черной точки, растворился. Бум! Огромная рука разрушила еще 3 башни туманного павильона. Куски камней летели повсюду. Женщина еще повисела в воздухе, а затем полетела на арену. Всего за пару секунд она оказалась на арене и поглядела на толпу. Ангельским голосом она сказала: «Одна часть карты в моих руках. Глава клана Мо, если вы ее хотели получить, то могли бы просто прийти, а не действовать как воры». «Клан Мо ничего не делал». Мотуо гневно зарычал на нее, но потом его глаза расширились от удивления. Мотуо был лишь на 3-м небе сферы Нирваны, а женщина в воздухе была в небесной сфере. Как Мотуо может ее не бояться? «Мисс». Два огромных мужика пробились через толпу и поднялись на арену. Женщина указала на Мото и сказала: «Преподайте ему урок». «Да, мисс». Два здоровяка взревели, и мышцы на их телах начали вздуваться. Они и так были 2 метра ростом, но стали еще выше, на несколько сантиметров. Из их тел также стала вырываться черная шерсть. В мгновение 2 мужика превратились в бешеных зверей. Их глаза были наполнены жаждой убийства. 2 здоровяка рванули вперед. Из-под их ног вылетали кусочки зеленого щебня. «Кто вы такие?» «Это арена торгового союза. Мы не позволим вам творить здесь все, что хотите». Шай Бэй Минг, взлетев в воздух, стал источать ледяную ауру. Несколько шаров ледяного пламени вылетели из его тела и, слившись вместе, сформировали облака огня. «Шай Бэй Минг, да?» – равнодушно сказала женщина. «Дела Туманного павильона вас не касаются. Может, вы и сильнейший клан в торговом союзе, но в Бескрайнем море вы даже не были бы третьесортным кланом. Знай свое место». «Как нагло!» – взревел Шань Бэй Минг. Он холодно улыбнулся и сказал: «Я хотел бы узнать, так же велика ваша сила, как и наглость?» Облако полярного ледяного огня полетело в сторону женщины. Женщина фыркнула, взлетела вверх и скрылась в облаках. После этого прозвучал ее громкий голос: «Хотите драться? Идите сюда, незачем причинять вред невинным». «Хорошо», – крикнул Шай Бэй Минг и полетел вверх. Вскоре в небе раздался рев, напоминающий приближение конца света. Все зрители на арене поняли, что Шай Бэй Минг и женщина начали сражение, но из-за облаков им ничего не было видно. Бум-бум-бум! 2 мужика окружили Мотуа и безжалостно избивали. У этих парней было чрезвычайно крепкое тело. Они совсем не боялись молний Мотуа и атаковали его, даже не защищаясь. Молнии Мотуа летали по воздуху, как драконы. Он сформировал из этих молний сеть и кинул ее в 2 здоровяков. «Мотуа, отдай нам карту сокровищ, или не вини меня за нападение на клан Мо». Мусюн вышел из угла арены и направился в сторону Мотуа. «Мусюн, карта не у клана Мо. Быстро, верни мне Мо Чао Гей, или ты сдохнешь». Хоть Мотуа был окружен 2 людьми, но все еще разбрасывался угрозами. «Хорошо, ты не оставил мне другого выбора», – холодно сказал Мусюн, а затем прокричал: «Истребите клан Мо». Мусюн побежал в сторону Мотуа, окутав свое тело светом. Объединив усилия с 2 здоровяками, он атаковал Мотуа. Пуф-пуф-пуф, бум-бум-бум. Несколько электрических драконов все еще летали в воздухе. Один из здоровяков схватил плитку из зеленого камня весом в 500 кг и швырнул ее в Мотуа. Арена вмиг заполнилась молниями и летающими камнями. Некоторые зрители были сожжены молниями, а некоторые были насмерть придавлены камнями. На арене царил настоящий хаос. Многие воины, взвизгивая, убегали отсюда. Огромное количество людей просто бежало с каменной площади бога. Мастера из долины медицины воспользовались ситуацией на арене и стали убивать всех членов клана Мо. Однако их нападение не испугало воинов клана Мо. Они решили дать отпор. В этом хаосе о Шидзяне все забыли. Он просто стоял на арене и наблюдал за кланом Мо. Шидзян был неимоверно счастлив. «Дедушка, надо действовать», – сказал Шиян, шагнув вперед. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Шидзян. «Можан мертв. Клан Мо обязательно за него отомстит. Но лучше атаковать их сейчас, пока они слабы. Стоит воспользоваться их нынешней слабостью», – жестко сказал Шиян. «Старший брат, Шиян прав. Можан мертв. Да и Мо Чао Ге, скорее всего, тоже. Мотуа хотел нас окружить, так почему бы не отплатить ему тем же?» – кричал Шите. Ши Тян Юн и Ши Тян Лоу лежали на земле с тяжелыми ранениями. Шите уже не мог сдерживать свой гнев. Хан Фэнь кивнул, глядя на Шидзяня. «Шань Бэй Минг сейчас занят, а без его приказа никто из клана Бэй Минг с места не сдвинется. Это золотая возможность», – говорил Шиян. «Дедушка, вы займетесь Мо Туо, а я убью Мо Ци и Мо Яню. Мы полностью уничтожим родословную клана Мо». «Парень, а ты беспощаден. Шитье улыбнулся и хлопнул Шияна по спине. Затем он рванул в сторону Мотуо. «Мотуо, ты старая сука! Пришло время умирать!» Шидзян взглянул на Ханфэня и сказал: «Защищай Шияна». Затем он рванул вперед и заорал: «Мотуо, давай уладим все вопросы между нами!» Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.